понимаю. Дай ему ружье, мальчик, не бойся. Пока господин знаменитый охотник отдыхал после обеда, я высыпал порох из всех зарядов. Я знаю привычки моего почтенного гостя. Охотник. Проклятие! Трактирщик. Вовсе не проклятие, дорогой друг. Вы, старые скандалисты, в глубине души бываете довольны, когда вас хватают за руки. Охотник. Нахал. Трактирщик. Ладно, ладно. Съешь лучше двойную порцию охотничьих сосисок. Охотник. Давай, черт с тобой. И охотничьи настойки, двойную порцию. Трактирщик. Вот так-то лучше. Охотник ученикам. Садитесь, мальчуганы. Завтра, когда погода станет потише, идем на охоту. Ученик. Ура! Охотник. В хлопотах и суете я забыл, какое это высокое, прекрасное искусство. Этот дурачок раззадорил меня. Трактирщик. Тише ты! Отводит медведя в дальний угол.